Глава 15. Я зашел в свой тайник и окинул взглядом его содержимое. Здесь все еще хранилось весьма немало ценных вещей, хотя, конечно, чем ближе я подбираюсь к рангу высшего мага, тем менее они полезны. Хорошо хоть, что медальон хранителя и проклятые жемчужины хранились в этом месте. Не сомневаюсь, что в ином случае их бы профукали мои бедовые потомки. Я подошел к шкатулке с проклятыми жемчужинами и открыл ее. Внутри лежали 16 черных шариков. Я начал перекладывать туда те жемчужины, которые получил от исцеления проклятых. Всего их было 4. Теперь у меня 20 проклятых жемчужин. Их надо использовать с умом и экономить. Больше я не смогу с такой легкостью их добыть. Вряд ли проклинатели будут себя вести так же нагло, как прежде. Все же разрушение ордена не слабо по ним ударило. Проклинателей все еще немало, но их, скорее всего, поглотит орден темных магов. В любом случае, добыча новых жемчужин осложнится, но это дело будущего. Я довольно улыбнулся, разглядывая жемчужины. Жаль, что среди них лишь некоторые соответствуют ингредиентам высшего ранга. И то лишь те, которые я добыл в прошлой жизни. Но и новые жемчужины крайне полезны. Я вспомнил про жемчужину, которую передал императорскому роду на изучение. Взамен я получил доступ к библиотеке Гавриила. Кстати, наша договоренность до сих пор сохраняется, и если мне понадобится какая-то книга, то Гавриил мне ее предоставит. Я знаю, какие труды хранятся в его библиотеке, однако пока они мне без надобности. Интересно, императорский род смог чего-то добиться в изучении жемчужины? Надо будет спросить как-нибудь. Закрыв тайник, я пошел в обеденный зал. Пришло время позднего ужина. Слуги расставляли тарелки. Сев за стол, я обновил память клонов и глубоко задумался. Клон Кравун предложил одну интересную идею. Насильно, с помощью хитрости и магии, поднять Амину на ранг старшего магистра. И в целом это вполне возможно. В прошлом, передав Бориславу души двух магов Ордена Проклинателей, я получил взамен множество сокровищ. Метательный диск, гомункула и 10 смертных эликсиров. Из этих 10 эликсиров 3 были целебными. Один я использовал для того, чтобы забрать внешний источник из тела исполинского титана. Еще один отдал Толику во время приема, чтобы он как можно быстрее приготовил туманный самогон и помог избавиться от опасного тумана. Последний целебный эликсир все еще у меня. Еще 2 эликсира я потратил на усиление Николи Присной и поднял их до рангов старших магистров. Из оставшихся 5 эликсиров 4 предназначались для мастеров рода. Все они были из ветки Николь, ее дочь Татьяна, Варвара, жена Алексея, Лара, жена Марка, и Коля, которого когда-то убила падающая курица. 5-й же эликсир я взял на вырост для Амины. Он поможет ей прорваться к старшему магистру. В роду больше не было достаточно сильных мастеров, близких к прорыву. Вот я и решил, что будет полезнее взять именно этот эликсир. Однако Амина только недавно прорвалась. И далеко не факт, что она вообще сможет стать старшим магистром. Во всяком случае, самостоятельно у нее это вряд ли получится. А вот с помощью эликсиров и ритуалов это реально. Однако должно пройти как минимум лет 10, прежде чем она будет готова. Клон же предлагал использовать одну любопытную схему. Соединить эликсир, позволяющий прорваться на следующий ранг, вместе с эликсиром летней росы, который я забрал из башни. Среди 6 бутылок одна была белого цвета, как раз для артефакторов. План клона был в следующем. Насильно поднять ранг Амины, при этом повредив ее источник, а затем с помощью эликсира летней росы восстановить его, но уже в ранге старшего магистра. Слуги уже принесли ужин, поэтому я взялся за еду, параллельно думая над планом клона. И чем больше я размышлял, тем больше приходил к выводу, что этот план хоть и рискован, но вполне реализуем. Кроме общего усиления рода, был еще плюс. Если Амина станет старшим магистром, то титул графа будет у нас в кармане. Мы и так значительно превосходим любой виконтский род и прямо сейчас наравне сражаемся с княжеским. Анастасия даровала мне титул барона с возможностью подняться до графского при выполнении всех условий. Думаю, с двумя старшими магистрами и с репутацией рода я без проблем воспользуюсь наградой императрицы и повышу статус рода на одну ступеньку. Кроме Амины, клон также предложил приглядеться к другим родичам, а конкретно к Варваре. По его мнению, она уже точно готова к прорыву на ранг магистра. Остальных же родичей он оценивал не столь высоко, особенно истлевателя Колю, которого убила мертвая курица. Тот, по мнению клона, навсегда застрянет в ранге мастера. Я уже заканчивал с ужином, когда вдруг ощутил волну новой ауры. Тут же напрягся, а вот и гости, о которых предупреждал тень. Следом появилась еще одна аура, но в этот раз уже знакомая, это Вася показал себя. Я отложил вилку, вынул из сумки пространственную иглу и переместился прямо в зал реликвий. Там подошел к недавно созданному защитному ритуалу и слегка напитал его энергией, проявив ритуальный круг в небе. Этого хватило, чтобы вражеские высшие маги ощутили мощь ритуала. После этого я подошел к оку циклопа и с его помощью смог лучше разглядеть прибывших магов. Их было трое. Облаченные в алые плащи, светающие вокруг них красноватой дымкой, высшие маги крови. И, судя по едва видимому оттиску на одеждах магов, который был похож на алую каплю, к нам пожаловал Орден Крови. Я сжал покрепче печать замка и передал им сообщение. «Чего ждете? Атакуйте либо уходите, не пугайте родичей своей аурой». Круг, висящий в небе, слегка вспыхнул по моей команде. Тут аура магов исчезла, а с небес раздался громогласный голос одного из высших магов. «Мы прибыли не воевать, мы прибыли говорить. Примешь нас, Руслан Юсупов?» Я приподнял брови. Что ж, похоже, эти высшие маги чуть поумнее японцев. С помощью печати замка я передал сообщение страннику. «Присоединишься?» «Конечно», — вслух ответил тот, и я его услышал. «Тогда жду тебя на западной башне замка», — сказал я и передал команды своим стражам. «Гомункулы кровавые будут охранять меня, а скелетон посторожит японцев». Через несколько секунд я использовал пространственную иглу, переместившись на нужную башню. Ветер сильно задул, начав трепать мне одежду и волосы. Кровавый и гомункул уже были тут, оба готовы к бою. Я повернулся в сторону стоящих в воздухе высших магов и, убрав руки за спину, кивнул им. Рядом появился Вася, он тоже с интересом смотрел на высших магов. «Четвертый, третий, первый», — тихо назвал шаги Вася. Я кивнул. Один из магов крови, который был в центре, полетел к нам. Я огляделся и решил организовать здесь небольшой столик. С помощью пространственной иглы и печати замка я сосредоточился, создал проколы с помощью левитации, быстро вытащил столик и три стула. Следом таким же образом достал бутылку вина и три бокала. Высший маг уже спустился и сейчас внимательно рассматривал кровавого. Я же начал с интересом изучать высшего мага крови. Несмотря на седые прямые волосы, ему было на вид лет 30. У него было обветренное лицо и ярко-красные глаза. А еще от него веяло сильной угрозой. Не знаю точно, какого он ранга, но думаю, что четвертого. «Позвольте представиться», — сказал он. «Я Оливер Стэнфорд, высший маг крови четвертого шага, нынешний глава Ордена Крови». Я кивнул ему. «Значит, точно четвертый шаг». И это о нем говорил Ильяс, называя перспективным юношей. Оливер перевел взгляд на кровавого и прищурился. «Где вы достали этого стража, Руслан?» — спросил он. «Это не имеет значения», — улыбнулся я. «Давайте перейдем к делу. Итак, зачем вы прибыли?» Замок Кудровых. Князь Кудров и Астахов стояли в кабинете и с кислыми лицами следили за тем, что происходит у замка Юсуповых. Как только появились трое высших магов крови, Астахов тут же нахмурился и пробормотал. «Почему их так мало? Я же предупреждал». Позже, когда один из магов крови спустился к Юсупову и страннику, а затем они втроем начали как ни в чем не бывало болтать, Астахов не выдержал и выругался. «Ну, мы хоть узнали, что защитные ритуалы Юсуповых не закончились», — заметил Кудров. Он сам не рискнул показываться рядом с замком, решив понаблюдать и уже по ходу дела решить, стоит ли ему вмешиваться или нет. Князь не ощущал мощь нового защитного ритуала, однако не верил, что он слабее, чем прошлый. «Сколько у него этих ритуалов!» — прорычал зло Астахов. «Почему их так много? Почему раньше Юсуповы были так слабы, а сейчас у них появляется один высший ритуал за другим? Есть версия, что нынешний глава Юсуповых смог получить наследие своего предка, в том числе и все ритуальные массивы», — морщись сказал Кудров. «Да знаю я», — отмахнулся Астахов. «Но я уже все изучил про этого высшего ритуалиста. Он не прожил долго и не мог оставить столько мощных ритуалов для своих потомков. Он сам, по моим сведениям, достиг только третьего шага. Но его прошлый ритуал смог убить высшего мага четвертого шага. Тебе не кажется это слишком странным?» «Нет, просто тебе слишком мало известно о древних ритуалистах», — покачал головой Кудров. «Очень часто в ритуалах на первое место выходит не мастерство ритуалиста, а ценность жертвы. Если в качестве жертвы он использовал несколько ингредиентов четвертого шага, то неудивительно, что такой ритуал смог прикончить того японца». Астахов не ответил. Он продолжил смотреть на экран. «Еще этот странник», — процедил он. «Что ему надо в замке Юсуповых? Почему он не уберется уже?» Кудров вздохнул. На самом деле он уже не особо страшился своего поражения. Недавно Кудрову по личному номеру, который доступен лишь узкому кругу лиц, позвонил один неизвестный и сходу предложил сделку. 1 000 000 000 рублей взамен на то, чтобы Кудров и другие князья Центрального Доминиона не препятствовали прохождению Юсупова и его напарника в башню испытаний. Тот же неизвестный намекнул, что не является доброжелателем Юсупова, и почти прямым текстом сказал, что если Кудров не будет мешать, то на одном из этажей Юсупов изгинет. Естественно, предложение сильно заинтересовало князя. Миллиарда ему хватит, чтобы заткнуть все дыры и выплатить долги. Еще и останется. Он знал, как договориться с другими князьями Центрального Доминиона. Многие высшие маги так или иначе связаны между собой паутиной долгов и обещаний. Кудров просто спишет несколько услуг, и князья не станут мешать Юсупову. Да, это предложение заинтересовало его. Теперь князь думал о том, как бы заморозить конфликт и позволить Юсупову дальше шастать по башне испытаний. Он уже прошел 3 этажа, а чем дальше, тем выше смертность. Если Юсупов и правда продолжит посещать башню, то рано или поздно он точно там сгинет. «Думаю, ты и сам знаешь, зачем мы сюда прибыли», — спокойно сказал Оливер. «Я бы хотел услышать это от вас», — ответил я. Высший маг отпил вина и сказал. «Нам нужна скрижаль закона, продай ее». Он посмотрел на странника. «В том числе нас интересует и твой кусок». Вася отмахнулся. «Свой я точно не отдам. С этой скрижалью я сильнейший под 5-м шагом». Он усмехнулся и раскрыл ладонь. На ней закрутилась темно-серая энергия, создающая странные ощущения, будто если хоть искорка этой энергии коснется тебя, то ты тут же превратишься в прах. Глава Ордена Крови стал серьезнее и затем перевел взгляд на меня. «А ты?» «Я тоже не продам», — покачал я головой. Оливер заметно помрачнел. «Но мы можем договориться и работать вместе», — предложил я. «Для чего вам нужна скрижаль?» Я с интересом смотрел на Оливера. «Мы не можем это сказать», — сухо ответил он. «Может, это как-то связано с кровавыми клонами?» — предположил я. Мне была известна история появления Ордена Крови. Первые истинные маги Крови были учениками Тимура, и они вместе с ним работали над тем, чтобы создать полноценного кровавого клона. Однако они так и не добились успеха. Ведь одно дело создать клона с живого образца, а другое дело, используя лишь кровь мага. Даже с нынешними знаниями я не представляю, как из крови убитого мага сделать его клона. Тимур явно попытался прыгнуть выше головы. После моих слов Оливер прищурился и вновь посмотрел на кровавого стража. «У меня есть подходящее место для ваших экспериментов», — продолжил я. «Пещера, где я могу установить скрижаль закона и настроить ее так, чтобы она работала на усиление магии крови. Вы ведь этого хотите?» Оливер медленно кивнул. «Взамен же», — я задумался. «Впрочем, позже обсудим, какую цену вы будете платить за аренду моего куска скрижали». «Ну так что скажете?» Я смотрел на Оливера. Тот, явно не ожидавший от меня такого предложения, не смог сразу ответить. Через несколько секунд он покачал головой. «Мне надо все обдумать». «Думайте», — кивнул я. «Буду ждать вашего решения». Оливер кивнул, одним махом допил вино, поднялся и взлетел к своим. Все трое магов крови превратились в алые линии, исчезнувшие вдали. «Но ты даешь», — усмехнулся Вася. «Даже я бы не смог так уверенно беседовать с лидером Ордена Крови. Это хоть и молодая, но весьма влиятельная организация. На них работают тысячи магов, да и истинную силу, я уверен, они скрывают. Просто так орденом не станешь. Для этого нужно иметь немало важных производств и суметь не только захватить, но и удержать немало ресурсных точек. Привычка с прошлой жизни», — пояснил я. «Тогда третий шаг считался вершиной, и я был на ней». «Представляю», — кивнул Вася. «Мы с ним еще немного посидели. На улице уже была глубокая ночь, и я, попрощавшись с Васей, пошел спать. А на следующее утро мне позвонил Борислав и сказал, что подготовил нужные ингредиенты и стариков, которых требуется омолодить. Я отправился выполнять свою часть сделки. При этом я с предвкушением ждал, когда сделаю стражей для князей. Если у меня все получится удачно, о, у нас с клоном-ритуалистом грандиозные планы. Если у меня все получится, и я успешно создам высших стражей для Григориана и Уральского, это будет только начало. Я продолжу делать стражей клонов для высших магов, только буду делать не одного стража, а двух. Одного отдам хозяину, а второго заберу себе. Надо только подправить ритуал, чтобы такое было возможно. Этим сейчас как раз занимается клон-ритуалист. Я ждал Борислава и представлял, как через несколько лет у меня будет целая армия из десятков стражей, обладающих разными аспектами магии. Чебаркуль. По улице города шел высокий мужчина. У него была необычная внешность. Смуглая кожа, высокие скулы и длинные черные волосы, заплетенные в косу. Итан Монтойя шел по центру города, внимательно разглядывая лица людей. Он любил это делать, рассматривать лица. Мог часами этим заниматься. По лицам можно многое понять. Например, сейчас Итан довольно часто видел улыбки. Он знал, что не так давно этот город перешел под власть Юсуповых. И, судя по всему, жители города вполне довольны новыми хозяевами. Итан продолжал шагать, рассматривая лица. Вот молодая мать качает коляску с младенцем, на ее лице умиротворение. Вот старик читает газету на лавочке, его брови расслаблены, морщины не напряжены. А вот группа подростков громко смеется над чьей-то шуткой. Спокойствие, довольство, безмятежность. Итан остановился у небольшого кафе и заказал кофе. Он устроился за столиком на открытой веранде и продолжил наблюдение. Официантка, подавая ему чашку, мило улыбнулась, искренне, без принуждения. Да, люди здесь действительно выглядят довольными. Итан бывал во многих городах и чаще видел более хмурые лица. Тут же довольно уютно. Он медленно отпил горячего кофе и задумался о своем детстве. О том дне, когда его, 7-летнего мальчишку, привели в Орден Проклинателей. Алан Дорос лично взял его под опеку, он заменил ему отца. Алан научил его не только магии, но и дисциплине, самоконтролю, умению долго и терпеливо ждать нужного момента. Итан был хорошим учеником и талантливым. Он стал 7-м высшим магом Ордена за всю его историю. Итан тогда чувствовал невероятную гордость. Теперь он может встать на один уровень со своим кумиром. После прорыва с Итаном поговорили. Раскрыли несколько тайн, о которых знают только высшие маги. А также он узнал о правилах, которым должен следовать. Одно из них – высший маг не должен вредить мирным жителям. Тот, кто нарушит это правило, станет изгоем. Его будут искать все высшие, вне зависимости от страны. Итан безмятежно отпил кофе, продолжая смотреть на лица. Он не хотел этого делать, но Итан не видел другого выхода, не знал, как отомстить. Итану было плевать, что кто-то использует его имя, как пугало, проворачивая свои схемы. Ему было плевать на Красную Академию, на всех высших магов этой страны. Он лишь хотел отомстить за того, кто стал ему отцом. И раз затея с Кудровым не удалась, этот трус не сможет навредить Юсуповым, Итан решил действовать сам. Проклинатель допил кофе и оставил деньги на столе. Продолжая смотреть на лица, он медленно зашагал по городу. Люди продолжали улыбаться, не подозревая, что уже больны. Не пройдет много времени, прежде чем этот город полностью опустеет. Даже животные и те вымрут. Чебаркуль станет городом-призраком. Такова была месть Итана Монтойя, последнего высшего проклинателя на земле.